Интересная статья на Народном славянском радио. Славянский праздник Радогач. Осеннее равноденствие называли по-разному. Доусень, Овсень или Радогач. Славянский праздник Радогач, Новолетие, Доусень, Вересень, Световид, Овсень, Овсень, Усень, Осенины, День осеннего равноденствия. Это один из основных четырех праздников древних славян, приуроченных положением солнца. Коледа, Масленица, Купала, Радогач. В разной местности, где проживали разные роды славян, название праздника было различно. Где-то его называли Доусень, где-то Овсень, а где-то Радогач. Все эти схожие по звучанию слова являются одним славянским праздником, на котором отмечали новолетие. Дата осеннего равноденствия приходится с 19 по 25 сентября. Именно тогда заканчивается лето и наступает настоящая осень. К этому времени созревают плоды, подрастают птенцы и родившиеся весной и летом лесные звери. И что не менее важно, подходит к концу сбор урожая. Поэтому Радогач – это в равной степени праздник солнца и урожая. В 2020 году славянский праздник Радогач приходится на 22 сентября. В день осеннего равноденствия ночь равна дню по всей земле. В момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Это тот переломный момент, когда Солнце переходит из северного полушария в южное. Поэтому в северном полушарии после этого начинается осень, а в южном – весна. Как праздновали новолетие или день осеннего равноденствия? После праздника Солнце уже не припекает и начинает готовиться к очередному перерождению на Коледу. День становится короче, а ночи длиннее и холоднее. Как говорили на Руси, день убегает не куриными, а лошадиными шагами. Мать природа готовится ко сну, а врата Ирия закрываются до Коледы. На Руси этот день всегда отмечали пирогами и выпечкой, брусникой и яблоками, а также народными гуляньями, игрищами, песнями и хороводами. К празднику пекся огромный медовый пирог в человеческий рост. И во время празднования за пирогом прятался жрец или волхв и спрашивал: «Зрители мя детушки?» Если ответ будет «Не зрим, батюшка», то это означает «богатый урожай». А если «зрим», то «худой», после чего жрец благословляет народ словами: «Так дай же вам боги, чтобы на будущее лето не зрели», и подает знак к началу праздничного пира горой. Согласно славянским верованиям, а сию пору начинает закрываться сварга, куда уходят из яви светлые боги до будущей весны, оставаясь, тем не менее, в сердцах всех живущих по праве. В знак этого на капище сжигают соломенную птицу, провожая ее вместе со светлыми богами и душами предков в Ирий. В этот день разыгрывается сказка о Витязе и подземном царстве, которая должна напомнить об угасающем солнце и наступающей зиме. Перед наступлением темноты разжигают небольшой огонь и прыгают через него, очищаясь. Жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям. К праздничному дню первых осенин был приурочен древний забавный обряд похорон мух и тараканов, надоедливых обитателей русского лета. Народная примета гласила: рябины в лесу много, осень будет дождливая, если мало – сухая. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму. У славян существовало поверье, что рябина защищает дом от темных сил, поэтому в праздник Радогощ ветки рябины вешались на оконные рамы для охраны на всю зиму. Говаривали, когда солнце слабнет, самое время рябинкой впрок запастись, на повете убрать, место нечистой силе заступить. Ведь чистые ветка рябины и ягода держит это дерево крепко силу осеннего равноденствия. А уж коли тебя нечисть мучит, сна не дает, груди подступает, душит, возьми ветку рябины, очерти ею круг себя, и сгинет нечисть. Осеннее равноденствие для наших предков было временем вознесения благодарностей родным богам за урожай и достаток, а также воздаяние почестей усопшим. Поэтому первый испеченный хлеб из собранного урожая приносили в требу богам. По одной из версий, в день осеннего равноденствия у славян наступал седьмой месяц лета, посвященный славянскому богу Велесу. Поэтому этот день также называли Вересень. Этот великий праздник славяне справляли в течение двух недель, неделю до и неделю после дня осеннего равноденствия. В конце сентября древние славяне ходили в лес за грибами, в частности за царем грибов боровиком, ягодами и целебными растениями. Свадьба в день праздника осеннего равноденствия. Как уже упоминалось выше, новолетие или день осеннего равноденствия был днем урожая. Именно поэтому в этот день почитали славянскую богиню Ладу. Делалось это не случайно, так как она считалась богиней весенне-летнего плодородия и покровительницей свадеб и брачной жизни. В связи с этим решение о заключении брачного союза принималось именно в летне-осенний период. Игрались же свадьбы чаще всего после полевых работ. Фёкла Заревница. В день осеннего равноденствия наступает также время великого праздника Заревницы. Такое название день получил из-за зарева от степных палов, сжигали в полях сухую траву. С заревницы дни быстро убегают, ночи темнеют, а зори становятся багряными. Замолотки начинают по утрам молотить с огнем. В натопленных овинах молотят хлеб. В народе говорили: сложа руки, снопа не обмолотишь. Цепь в руках, так и хлеб в зубах. а цеп из рук, так и хлеб из зуб. Чтился в этот день именной сноп. Первый сноп, что сжат был, обмолачивали. Зернышко к зернышку от него собирали. И муку от первого снопа несли большухи. Пекла добрый хлеб большуха. Потом этот хлеб ломали на здоровье. А молотили уже на фёклу, утром ранним зажигая огонь, оберегая тот огонь от вихря. Залетит вихрь вовинь, рассыплет огненные искры, вспыхнут снопы, и останется без хлеба семья. На заревницу хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок. Бытовало. Накормить молотильщиков по древнему русскому обычаю – забота хозяйки. И первым кушаньем, которое подавалось работникам, была каша. Обычно крупяная, на масле, сдобренная молоком. И первая мера, которую вручал хозяин молотильщикам, был ворох – груда невеянного зерна. Молотильщики подходили с хозяином к невейке, к неовеянному зерну, и поздравляли с добрым урожаем, желали всем здоровья. Особенностью заревницы является не только празднование с гуляньями и весельем, а собрание связанных общим делом людей на деловой совет раду. Есть такое поверье. Ходит в этот день фёкла-заревница, подоткнув подол красного сарафана. Волосы у фёклы – соломенные лохмы, что огненные пряди волосы. Не плетёт их фёкла в косу, не завязывает бабий узел. Ещё есть поверье, что в этот день все, что завяжешь, не развязать, то есть крепким счастьем будет, а свадьба доброй. Считалось, что на фёклу-заревницу сердце сердцу открывается. Поэтому девушки гадали, спрашивали у домового о суженом. Зари берут в этот день. Зари – это желание о любви. От подруг докучливых, от доглядев матушкиных, тайно бежала девица к Авину. Поутру мог Авинный домовой сказать девице о суженом, о милом. И часто парни подшучивали, а то и старики, зная о девичьих думках, решались скрытно забраться в Авин. А девица с оглядкой, не уследит ли кто, руку в Авинное окно просовывала, спрашивала с надеждой. «Авинный домовой, батюшка заревной, не смейся, не лукавь, возьми ржаной калач и назначь мне житье-бытье, собирать ли? Суженого ждать ли? Коли кто-либо не трогал руки девичьи, не брал принесенной девицей калач, девица решала сидеть ей в девках, мыкаться у печи, у квашни не хозяйкой быть. Коли холодная зыбь руки касалась, было поверье, что идти девице за бедного. А теплым, лохматым покажется прикосновение, богатый возьмет в жены. Водушка покута в тихости свершила капельку по капельке златоцветье мира. Славные, сбирайтесь, солнышко стареет, меньше распаляется, не кусает шеи. Силушку радея выплеснула яра, ратуя за полюшки в круге колослава. Люба святовиту новое обрящет, справится, воротится, младый и кипящий. Радогость золотая, благостное действо, сытыми да гордыми колобродим честно. Чар меды с полынью, лакомый в тесто, осенью затворенный царь пирог кудесный. Руинем ликуем, хвалим плодородье, празднуем славянушки, землюшки раздолье. Деревца нарядны и костры пылают, в хороводе девушки в игрище играют. Гой еси, все Боже, роди светозарный, славим сва воистину, святовид янтарный, матушку дородну, осень рыжевласу, почуем роденьем в колославе сразу. Прозвучали стихи Марыси Днепровской «Радогощ осеница, гой еси все Боже». Статью читала Елена Левина. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.